Глава 12. Так начались 7-летние странствия Барби. Он все-таки оставил гладиаторскую школу и уехал на север, в Верону. Там, на озере Гарда, надеялся он, призрак любви, наконец, оставит его в покое. Ради заработка он собрал гладиаторскую труппу и сам стал ланнистой. А куда было деваться? Давали представления, угождали властям, трудились. Однако веронские воздухи не помогли. Куда бы ни шел Барби, в каждой красавице с уложенным венцом косами мерещилась ему Торцилла. В экстатическом визге завзятых болельщиц, коими полнились соты амфитеатра, слышался ему отзвук Торцилиной страсти. И глупое сердце его ёкало от всякой надушенной записки. А вдруг чудо? Вдруг от нее? Из Вероны труппа отправилась в турне по италийским городам. Барби рассчитывал, хлопоты путешествия отвлекут его от любовного изнурения. Куда там? Качаясь в кибитке, полупьяный от усталости и гнилой воды из бурдюков, лишь ее голос он слышал сквозь колесный стон. На второй год, взбешенный своей слабостью, Барби решил жениться, клин клином. Нашел себе молодую деву из вольноотпущенниц, красивую, домовитую и, как пишут в эпитафиях, добронравную. Отгнусили свадебные гимны, и Барби решил возлечь с женой своей. «И веришь ли, друг, стоило мне взглянуть на эту Мирину на брачном ложе, голенькую такую, малую совсем, пигалицу, как вспомнилась мне Торцилла в тот день, когда она мне открылась? И такая тоска мне сердце сжала, смертная тоска. И понял я, что Мирину не люблю и не полюблю никогда». А значит, ни к чему все эти матримонии. Короче, выгнал я ее к такой-то матери. «Жестоко», — сказал я. Еще 3 года Барби ездил со своей труппой по городам и весям, холостой, бешеный, незабывающий. Когда от Торцилы становилось совсем уж не в моготу, Барби обращался к рыночным колдунам. Те исправно брали деньги, обрызгивали ланисту заговоренной водицей и снимали любовный приворот, но спустя неделю Торцилла снилась Барбию опять. Лишь один странствующий халдей отнесся к проблеме Барби по-персидски основательно. «Нужно принести той богине, что наказала тебя такой страстью, добрую жертву, умилостивить ее. Что у тебя в жизни главное? Работа». «Какая твоя работа? Убивать я гладиатор?» «Дай обет, что людей ты больше убивать не будешь. Это будет твоя жертва, и тогда богиня смилостивится над тобою и вырвет из груди твоей жалы любви». Так Барби дал обет не обогрять меча до конца своей жизни. Но все одно не позабыл вкус Торцилиных поцелуев. Вскоре Барби познакомился с одним пройдохой, который уговорил его продать дело, накупить товаров и отправиться с ним в Египет. Накупили, отправились. Товары, никому не нужные там, да еще и траченные трюмной сыростью, распродали за бесценок. Вдобавок Барби еще и малярией заразился, едва не умер, а в бреду одна Торцилла. Колокольчиками звенит, ножкой в сандалии обуты, игриво крутит, укоряет, к себе зовет. Я не разобрал, как именно получилось, что после Египта Барби оказался в Риме, а потом во Фракии, ведь не ближний свет. Впрочем, Барби и сам, похоже, толком этого не разобрал. По его мнению, слова «я просто путешествовал» все отлично объясняют. И вот последний акт нашей драмы. Город Томы. Хор тревожно ведет новую тему. Постаревшему, погрубевшему Барбию нравится во Фракии. Он растит сад, доит козюлик, ездит на золотце по холмам и кормит конопляным семенем птиц. Он водит дружбу с поэтом Назоном и ссыльным греховодником Маркисом. Он считает себя человеком пожившим, никогда не отказывается от знаков почтения со стороны горожан, многие из которых прочат за него своих непристроенных дочерей. Он опытен и кроток. Он давно забыл, что такое цинизм, он не боится быть наивным. А в его шишковатой голове бродят безумные градоустроительные проекты, которыми он щедро делится с сикофантом Кинефом. Вот только... Каждый раз, когда я по городу иду и песню какую-нибудь слышу, я вспоминаю, как пела Тарцилла. Как она пела, друг. Она пела так, что декурионы переставали браниться. Цветы открывали бутоны, а младенцы пеленки пачкать прекращали и улыбались беззубыми своими ртами. Музыкальные они с братом были. Страсть! Этого у них не отнимешь. Так вот послушай Назон, только не делай свое лицо, просто послушай. Мне кажется, до сих пор кажется, что когда-нибудь мы с Тарцилой еще обнимемся. Я головой-то понимаю, глупость это, борода вон седая уже. Смешно тебе? Смейся, ладно, я разрешаю. Но все равно скажу вот что еще. Если бы тогда, после пожара в казармах, я предположить мог, что я так сильно Тарцилу люблю, я бы никуда не уезжал. Сгнил бы лучше в Капуе у ее порога. Слушай, а может, еще не поздно? Да ты что, друг, 7 лет прошло, у нее, наверное, уже муж и дети за подол ее тянут, мамкой зовут. На глазах Барби снова навернулись слезы. Я отвел взгляд. Вопреки прогнозам Барби, мне совсем не хотелось смеяться. «История твоя меня растрогала. Но только понять не могу, почему ты говорил мне, что только с богинями связываться следует». «Потому, друг, что, несмотря на все мытарства, счастлив Барби. Не так счастлив, как был бы с Тарциллой, но все одно больше, чем до того, как гречишка Зенон Геркулеса начал воять. И гори оно все огнем, как казармы нашей Юлиановой школы». Так мы и встретили молодую луну. Двое пьяных, влюбленных мужичков. А потом Барби погасил светильник, и мы легли спать вдвоем на его широкую дощатую кровать без матраса. По давней гладиаторской привычке Барби всегда стелил себе на жестком.